Я изъял немного титана из корпуса контейнера и изготовил меч. Рукоять украсил красивой инкрустацией из золота. По клинку струились замысловатые руны. Пока меч появлялся в его руке, Яр связался с правым. «Прыгай ко мне, я на космодроме, возле космического корабля». «Сейчас», — коротко ответил парень, — «на тебе вместо палки». Яр протянул меч водителю. «Только не пытайся его заточить, толку не будет, а инкрустацию испортишь, зато рубить крапиву им в самый раз». Парнишка осторожно принял меч из рук Яра. По его лицу было видно, что никакую крапиву он им точно косить не будет. «Тебе сейчас сколько лет?» – неожиданно спросил Яр. 13, – гордо ответил парень. «Ну вот, в следующем году, когда 14 исполнится, получишь от меня машину в личное пользование. Она и будет твоей наградой за находку, без колес, как у вас, князь». Парень аж затаил дыхание, ожидая ответа. «Попроще, чем у меня, но без колес», – обрадовал его Яр. Капсулы экзоскелетов не пропускали звуки наружу, но он хорошо видел завистливые взгляды других ребят. «У вас тоже есть шанс получить от меня такой подарок, если закончите разбирать корабль без серьезных происшествий», – обратился Яр к ним. У него уже мелькала мысль о выпуске личных автомобилей. Производственные мощности сейчас позволяли их производить без особого напряжения. К тому же Яр понимал, что экономику поселка пора переводить на реальные деньги. Пока народу было мало, такой необходимости не возникало. Крестьяне привыкли быть крепостными и при этом практически не иметь собственности. Сейчас количество жителей в поселке выводило его в разряд крупнейших городов Сибири. Следовало переводить отношения с крестьянами на нормальный денежный обмен. При этом людям нужна цель для траты денег. Питание и аренду жилья для своих людей Яр держал на уровне себестоимости, которая была очень низкая. А во, подошел сбоку правый и сразу увидел артефакты. «Откуда их так много?» «В контейнерах с ломом были», — ответил Яр. «Вероятно, тайник был в одной из железяк. Забирай. Может, с их помощью удастся что-то выяснить». «Понял», — коротко ответил правый. Близнецы оказались единственными, кто хоть как-то взаимодействовал с артефактами. Яр не видел их своим даром, дух тоже не воспринимал, словно они из другого мира. По этой причине разбираться с артефактами было поручено братьям. «Больше ничего интересного не нашли?» – обратился Яр к парням в экзоскелетах. «Нет, князь, только фигурки эти заметили, когда Кирюха их доставать начал. А что это?» – поинтересовался бригадир. «Не знаю», – честно ответил Яр. «Какие-то артефакты неведомой цивилизации. Пока разбираемся с ними. Если кто увидит что-то подобное, вызывайте меня или близнецов». Правый с карманами, набитыми артефактами, снова подошел к Яру. «Князь, я еще нужен?» – спросил он. «Как у вас работа? Движется?» Решил узнать обстановку на верфи Яр, пока один из ее руководителей рядом. «Две первых баржи почти закончили. Идет монтаж электроники. Дня через два приступим к ходовым испытаниям», — уверенно ответил правый. Радюков замучил своими звонками. Не терпится ему. Хочет до закрытия навигации успеть несколько рейсов сделать. Это хорошо. Поднатаскайте его людей в управлении во время испытательного плавания. Желательно проверить баржи в деле до окончания навигации. Зимой будем теплые доки строить и продолжать производство круглый год. Потребность в Сибири на водный транспорт очень большая. В следующем году начнем думать над морскими и океанскими судами. Госпожа Влада, можно к вам? Высокая, симпатичная девица с длинной косой заглянула в кабинет. Проходи, Светлана, только тише говори. Степка спит, разрешила Влада, не отрываясь от экрана монитора. Что у тебя? Светлана была одной из учениц Влады по медицинской части. Весьма бойкая и активная, по совместительству, она была девушкой левого. Можно было назвать их семейной парой, так как ночевали они вместе. Нравы сейчас были строгие, и чтобы не ловить косых взглядов, они делали вид, что скрывают свои отношения. Остальные, из уважения к князю и парням, тоже делали вид, что не замечают этого. Правый тоже жил с девушкой. Ее звали Марфа, и работала она в поселковой столовой. Полная противоположность Светланы, но как-то нашла путь к сердцу парня. Немного смущаясь, девушка заговорила: «Вы же знаете, что мы с Левым живем как муж и жена. Об этом, по-моему, все знают», — хмыкнула Влада. «Живете и живете. В чем проблема-то? Камасутру дать почитать?» Светлана покраснела, но продолжила. «У нас ребенка не получается зачать». Знахарка оторвалась от экрана и с интересом посмотрела на девушку. «Сильно хочется, а учеба как же? Но вам ведь сын не мешает дальше работать, и я справлюсь. У меня родни много, Есть, кому с ребенком посидеть, пока я занята. Я думала, детей нет потому, что мы не венчанные живем. Влада рассмеялась, услышав такое предположение. Если б все так было просто. Идеальный способ предохранения. А кстати, почему вы не обвенчаетесь? Свадьбу закатили бы на все село. Левый зимой хочет ее сыграть. Тогда работы меньше будет. Сейчас если свадьбу делать, то все село на неделю в загул уйдет. Князь недоволен будет. Заботливые вы наши. Влада достала телефон и набрала Дину. Че скажешь, подруга? Ведь знаешь, из-за чего звоню. Выслушав ответ, она убрала телефон. Значит так, Света, завтра приведешь сюда Марфу, ей тоже поставим нейросеть. Еще через месяц сделаю вас под стать мужьям. Тогда и дети у вас появятся. Все поняла, мы станем такими же, как вы. Обрадовалась девушка. Не совсем, но уже детей от своих парней сможете иметь. Ответила Влада. Осталось придумать, куда Марфу пристроить. Глупо с нейросетью поваром работать. Пусть в группе разработки пищевого синтезатора работает. Посоветовала Светлана. Верно, девка она вроде не глупая, так и поступим. Согласилась знахарка и ухмыльнулась. Главное, чтобы ее правый не бросил из-за смены работы. Мужчины они такие загадочные. Может он не ее любит, а ее борщ столовский. До вечера Яр менял силовую проводку на корабле. Одна замена криогенных сверхпроводящих кабелей на простейшие кабели из нанотрубок экономила громадное количество места и веса. Про повышение надежности можно было не говорить. Конечно, потери энергии в углеродном кабеле были, но они даже не приводили к ощутимому их нагреву на максимальной мощности. Подобных улучшений можно было сделать множество, но Яр ограничился только критически важными узлами. Габариты грузового трюма позволяли без проблем разместить в нем пространственный карман, размером сравнимый с тем, что был установлен на барже. Пух на вопрос, почему в кармане действует внешняя гравитация, но игнорируется вес и момент инерции вещей, помещенных в него, дал такой заумный ответ, что Яр плюнул и принял этот факт как должное. Еще Пух предупредил, что внешние эффекторы локальной гравитации не будут действовать на предметы, помещенные в пространственный карман, и наоборот содержимое пространственного кармана при движении, например, по орбите, будет притягиваться к Земле, словно карман стоит на месте. В общем, пространственный карман был удобной штукой, но тонкостей при своей эксплуатации имел множество. Бригада водителей экзоскелетов уже сменилась. Пацаны работали в три смены. Слишком большой объем работы им предстоял. Возле биованны Яр заметил инструмент, похожий на грабли, но с длинными зубьями. Усмехнувшись, Яр попрощался с водителями и поехал в поселок. Обычный с виду дом на краю поселка являлся командным центром для подводных дронов. Сегодня Яр решил посетить его лично. Он и так был в курсе всех действий операторов, но иногда следовало показаться перед ними во плоти. В надземной части располагались учебные классы. Здесь учились будущие операторы и разрабатывались в игровой форме дроны новых типов. Пока у противников России отсутствуют системы подавления радиосвязи, следовало использовать дроны на полную катушку. Основной центр управления находился ниже уровня земли и был намного больше здания на поверхности. Система безопасности узнала Яра и открыла дверь, ведущую в подземную часть. Обширный зал был заполнен парнями и девчонками разных возрастов. Подключить к управлению дронами девчонок посоветовала Дина. В силу особенностей психики, девочки дольше могли концентрироваться на чем-то одном. Тоже патрулирование давалось им легче, чем менее усидчивым парням. С другой стороны, при ведении активных боевых действий парни показывали лучшие результаты. Старший смены сидел на своем месте и увлеченно крутил головой с надетым шлемом виртуальной реальности. Яр подключился к нему. Парень просматривал данные со спутников, причем он изучал территорию Северной Америки довольно далеко от берега. «Прервись ненадолго, я здесь». Яр поместил свое изображение в центр виртуального пространства. «Здравствуйте, князь». Парнишка подскочил с места, одновременно снимая шлем. «Что-то случилось, все нормально, Митяй», — успокоил его Яр. «Просто зашел посмотреть, как вы тут справляетесь. Ты чего сам за контроль берега взялся? Девчонки не справляются?» «Справляются, но, мне кажется, американцы поняли, что за ними следят сверху, и раскусили нашу тактику по пропуску судов к Кубе», — пояснил парень свои действия. «Теперь они отправляют к ней только старые суда, которые могут доплыть до острова лишь в хорошую погоду. Также сильно возросли перевозки на мелких суденышках, которые мы не трогаем. Они отправляют много боеприпасов и оружия, маскируя его под другие товары. Своего производства на Кубе нет, а запасы пороха и свинца не бесконечны. Местное население и рабы чувствуют ослабление испанцев и периодически бунтуют. Вот я и ищу канал поставки. У повстанцев есть поселение в глубине острова? Спросил Яр, обдумав ситуацию. Есть. Пока малочисленные. У них трудности с продуктами. Нечем кормить сбежавших рабов. Составь-ка мне карту с расположением этих поселений и примерной численностью живущего в них народа. Сообщение с Кубой перекрыть полностью. Принял решение Яр. Известно ведь, из каких портов отплывают корабли, идущие к острову. Вот и топите всех на выходе из портов или прямо у причалов. Думаю, настало время для кубинской революции. Правый перенесся к себе домой и начал выкладывать из сумки артефакты. Днем он этого сделать не успел, только карманы освободил. На верфи шел монтаж сложного оборудования, и нужен был постоянный присмотр. Пока необученные мужики могли сломать ценную аппаратуру в силу недостатка опыта и знаний. Доставая очередной артефакт, он почувствовал укол в руку. Отдернуть ее он не успел, так как перед его внутренним взором развернулся панорамный экран с надписями на неизвестном языке. Глава 16. Яр заглянул к Пуху в кабинет. «Как у тебя успехи?» «Разобрался с гиперсвязью, глухо, как в танке», — печально ответил тот, крутя в руках ту самую спиральку с шариками, что так привлекла внимание Яра в прошлый раз. «Аж обидно. Кладезь информации рядом, а мы никак не можем ей воспользоваться. Но хоть что-то полезное выловить можно». В проходящем потоке данных, как, он показывает от силы одну страницу из миллиона или миллиарда и то на пару секунд. Пух указал на артефакт. Я вообще не понимаю, как ты смог догадаться, что это перехватчик гиперсвязи. Дух подсказал. Я сначала думал, что это просто проектор случайных картинок, но он вовремя заметил надпись об отсутствии подключения к нейросети. Ответил Яр, усаживаясь на стул. Другие артефакты проверял, то же самое, что и у тебя. Вот эта хреновина показывает всю Солнечную систему. Пух ткнул пальцем в матовый многогранник. Никакого изменения масштаба нет, и мелкие детали не показывает. Только ракурс просмотра можно поменять, но отображение происходит в реальном времени. Планеты и крупные спутники удается различить. Их положение совпадает с реальным. Тоже требует нейросеть для подключения. Явно об этом артефакт не сообщает, но другого предположения у меня нет. Вздохнул Пух. При этом никаких излучений электромагнитных волн моя аппаратура не регистрирует. Сканирование системы, как и гиперсвязь, работает на другом принципе. Даже изображение, которое мы видим, возникает сразу в мозге. Вероятно, связь с нейросетью основана на том же принципе. Он взял в руку многогранник и покрутил его, рассматривая с разных сторон, словно надеясь увидеть что-то новое. Не пойму, зачем в таком случае пришельцам нейросеть, есть же прямое взаимодействие. Возможно, для того же, для чего нужна идентификация по крови, своего рода удостоверение для допуска к возможностям артефакта, предположил Яр. А может, возможности их нейросетей превосходят наши, как суперкомпьютер, деревянные счеты. Какой она при этом функционал выполняет, представить трудно. По крайней мере, ты теперь знаешь, что гиперсвязь возможна. Гипердвигатель у нас есть, осталось понять, как его приспособить для подключения к информационным потокам этой неведомой цивилизации. Не смешно, фыркнул Пух, явно скопировав Владу, а потом притворно радостно провозгласил. Ура, у нас есть лампочка. Сейчас мы с ее помощью взломаем весь интернет. Так, что ли? Не забывай про духа. Ему только возможность подключиться дай, а дальше он точно ее взломает. Я бы не стал много надежд возлагать на этот вариант, подал голос дух. Мы понятия не имеем, как работает эта связь. В уравнениях Александра нет даже намека на такую возможность. Главное, знать, что это возможно в принципе. Настаивал на своем Яр. А то, что вы найдете решение, я не сомневаюсь. Раз такой умный и уверенный, сам займись этой проблемой. Огрызнулся Пух. Некогда мне, у меня корабль. Кораблики и вообще я сильно занят. Отмазался Яр. Ты мне пространственный карман рассчитал для корабля? Куда ты торопишься? Навалил на меня кучу заданий и думаешь, я их все решить смогу за раз? По твоей милости, я круглые сутки в кабинете торчу. Даже размяться некогда. Возмутился Пух. Как выяснилось, у нас назревает революционная ситуация на Кубе. Проигнорировав возмущение Пуха, ответил Яр на первый вопрос. Надо поддержать повстанцев. Прикинь, у них там жрать нечего. В Сибири летом с голоду не помрешь, а они в своих тропических лесах от голода пухнут. Мне для переброски всего необходимого нужно запихнуть пространственный карман в корабль. Не поторопился бы с разборкой большого корабля, мог на нем весь груз увезти. Топлива в нем достаточно, ежели до кобы, нельзя всего предусмотреть. Так что с карманом, делай и запихивай уже проверенный вариант, из золота. Нечего роди расходовать, если можно дешевым металлом обойтись. Пух сам улыбнулся своим словам. Ты все равно его туда на постоянку устанавливать будешь, когда думаешь лететь, через месяц, может, даже два. Федор пока мужиков подготовит, им еще испанский надо выучить, а мне припасы собрать. Жаль, что у тебя ничего с артефактами не выходит. Пух развел руками, показывая, мол, сделал все, что мог и спросил. К левому не ходил, он себе тоже артефакт отобрал. Вообще-то, там три таких было, если... Конечно, от формы зависит содержание. Пока нет, думал, ты меня чем-нибудь порадуешь. Князь, нужно изготовить серию экспериментальных медкапсул. Влада поймала его на выходе из кабинета Пуха. Уже, не поверил Яр, времени-то, совсем ничего прошло. Когда успели спроектировать, дух хорошо помог. И потом, нам ведь нужна универсальная капсула, требующая минимального вмешательства оператора. Знахарка чуть не силой утащила Яра к обеденному столу и посадила на стул. Многие функции, которые она делала у инопланетян, нам просто не нужны. Например, установка и извлечение нашим нейросетям не требуется. Достаточно того, что капсула будет лечить большинство болезней и травм. А извлекать нейросети инопланетянам зачем, не понял Яр. Два варианта. Замена на более качественную или чтобы продать, ответила Влада. В оригинале была функция быстрого извлечения. После такого вивисекторства человек будет точно мертв. Весело они там живут. Покачал Яр головой. Руки и ноги медкапсула сможет отращивать. Солдата с пулевым ранением или оторванной ногой вылечит. Вылечит. Правда, это займет много времени. Выращивание живых тканей не может происходить быстро. Почему тогда ты считаешь капсулу экспериментальной, если у нее всего лишь урезанный функционал? Инопланетяне, имеющие нейросети, не болели теми заболеваниями, которыми болеют земляне. Дух полностью переделал компьютер управления. Он теперь встроен в саму капсулу. Его нужно обучить на реальных больных под присмотром медика. Много энергии жрет капсула? Спросил Яр, что-то прикидывая в уме. В самых сложных случаях не больше десятка киловатт. В обычном режиме, в районе киловатта. Жарит она больных, что ли? В ней стоят излучатели биологически активных полей. Они много энергии потребляют. Нехотя ответила Влада. Что еще за излучатели? Почему мне не сказали? Может, они еще для чего-нибудь пригодятся? Заинтересовался Яр. Это условие духа. Он помогает с медкапсулой, но излучатели, стоящие в ней, не должны использоваться как оружие. Для меня лечение людей тоже важнее их убийства. Поэтому я согласилась. Радиус воздействия излучателей очень мал. Отсюда такое потребление энергии. Влада пристально смотрела на Яра, ожидая его ответа. Я, вообще-то, тоже не сторонник уничтожения всего живого. Тем более у нас достаточно средств для умерщвления людей. Хмыкнул Яр. Вот ведь интриган. Это я про духа. Пояснил он. На ком ты собираешься медкапсулы обкатывать? У нас в поселке изобилие больных не наблюдается, и на своих людях опыты ставить может быть чревато. Думаю, разослать по крупным городам несколько капсул в сопровождении моих учениц. Простые болячки они сами вылечат, а в сложных случаях я могу подключиться дистанционно. Я предлагаю отправить их со мной, предложил Яр. А ты куда опять собрался? На Кубу. Буду подкармливать, вооружать и тренировать местных повстанцев. Из искры разгорится пламя, решил революцию устроить, мы будем только помогать. Воюют они пускай сами. Больных и раненых там будет огромное количество. Интересное предложение. Влада быстро прикинула варианты. Моих девчонок там не обидит, прогоним их через ускоренные курсы самозащиты и стрельбы. Я планировал по 5 солдат отправлять на каждый лагерь, но можно и десяток выделить, раз такое дело намечается. Медикаменты отбери, которые можно с ними отправить. Всех желающих сразу в капсулы не засунешь. Можно больше капсул отправить. Штук 5 за раз мои девчонки потянут, предложила Влада. Сколько партизанских отрядов ты хочешь организовать? Пока наметил 5 поселений с наибольшим количеством жителей. Дальше, как пойдет, делай капсулы с запасом. 10 девчонок я тебе отберу, решила Влада. Вырвавшись от Влады, Яр поехал в сторону бетонного завода. Левый руководил на нем производством крупных бетонных конструкций. Самотларское месторождение вышло на промежуточную мощность. Теперь полимера для супербетона было с избытком. Параллельно на месторождении начали производиться другие полимеры. Заниматься изготовлением готовой продукции прямо на месторождении Яр не стал. Слишком большой ассортимент готовой продукции необходим. Вносить все изменения самому у Яра не было времени, а доверять это дело кому-то другому было небезопасно. Не столько в плане диверсий, сколько в вероятности возникновения ошибки. А ошибки на крупных месторождениях обходятся дорого. Левый, ты у себя? Спросил Яр, выйдя на связь, когда цеха завода показались из-за деревьев, на территории, что-то срочное, подходи к воротам, я уже подъезжаю, покажешь мне производство, давно у вас не был, заодно расскажешь про свой артефакт, распорядился Яр, возле ворот он подождал, пока выйдет тягач с дорожными плитами, и заехал на территорию, левого еще не было, и Яр припарковался в сторонке, ожидая его, дорожные плиты возили в поселок. Приводили в порядок дороги, пока не наступили холода. Народу в нем теперь жило много, а высотную и плотную застройку, свойственную городам, Яр не любил. Из-за этого протяженность дорог получилась значительная. Пока самотларское месторождение не заработало, химиката хватало только на самые необходимые конструкционные элементы. Зато сейчас можно было развернуться по полной. Строились не только дороги, но и корпуса новых цехов и фабрик, сооружались капитальные фермы для живности. Влада большие надежды возлагала на пищевые синтезаторы. Частично она уже вывела растения, способные давать необходимое сырье для пищевых картриджей. Обещалось в дальнейшем создать их полные аналоги, но без искусственных вкусовых добавок. С чего начнем? Подошел левый. Сам решай, мне все интересно. Выбрался Яр из машины. Неплохо. Подвел итог экскурсии Яр. Когда они вышли из последнего цеха, супертяжелые экзоскелеты смогу выделить только ближе к зиме. Изготовить их недолго, но обучать народ ими пользоваться пока некому. Все пацаны заняты. Основы-то бы я им сам расскажу, а как в них двигаться мужики и без подсказок разберутся. Настаивал левый, мы же с правым разобрались в свое время. После установки нейросетей народ резко прибавил в умственном развитии. Мужики стали обстоятельнее, что ли, и более рассудительными. Коли так, то будут тебе экзы. Яра устроили доводы близнеца. Что скажешь про артефакт? Я могу с ним взаимодействовать, но он разряжен. Надо полагать, хмыкнул Яр. Сколько ему уже лет? Тысячи? Миллионы? У него есть возможность зарядиться, но он отказывается это делать. Пишет, что в зоне поглощения есть живое тепло. Прямо так и пишет, дух перевел именно так. Да и я чувствую неудовольствие артефакта от присутствия людей рядом. Пробовал в лес уезжать, все равно не хочет заряжаться. Лес, тоже органика, напомнил Яр, а как он должен подзаряжаться? И главное, как он работает после зарядки? Поглощает энергию из окружающих предметов, а работает. Если я управляю огнем и он откликается, выходит, он тоже должен выдавать огонь, быстро ответил левый. Похоже, он думал уже над этой проблемой, из окружающих предметов, но ведь воздух тоже нас окружает. Если он поглотит энергию из воздуха, а рядом находится нечто живое, то и его зацепит область поглощения. Видимо, в артефакт встроен предохранитель, не допускающий подобных ситуаций, рассуждал Яр. Но теплом, особенно в больших количествах, можно тоже убить все живое. Есть какие-то тонкости, которых мы не понимаем. Космос, левый понял идею Яра. Да, стоит его проверить именно в космосе. Цивилизация у этих инопланетян была явно космическая. Он тебя слушается, когда ты его голой рукой держишь, или можно в перчатке, я могу к нему вообще не прикасаться. У нас взаимодействие на ментальном уровне. Когда полетим, в голосе левого сквозило явное нетерпение. Ему хотелось снова летать. Расслабься. Специально я в космос сейчас не полечу. Банально ни на чем. Наш корабль, переделанный для полета в космос, не годится. А как тогда проверить? Может создать вакуумную камеру? По затратам это равносильно возвращению нашему кораблю первоначального вида. Хмыкнул Яр. Нет у меня на это ни времени, ни сил. Сам видишь, даже на объезд хозяйства его не хватает. Я планирую слетать на Кубу в ближайшее время. Полет пройдет по баллистической траектории. Времени для проверки артефакта нам должно хватить. Выпал первый снежок. Осень плавно переходила в зиму. Яр приехал на космодром. Остов корабля возвышался над местными ангарами и складами своими ажурными ребрами. На взлетном поле, значительно расширенном за последнее время, стояли красавцы корабли инопланетян. Один так и остался серебристого цвета, а второй был угольно-черным. Яр сначала хотел установить на него эффекторы поглощения, вроде тех, что стояли на большом корабле, но решил не тратить на них время. В условиях современной Земли с успехом подошла черная краска. Не совсем обыкновенная, конечно же. Пока Яр занимался установкой в трюм кольца, создающего пространственный карман, пацаны успешно покрыли корабль специальным составом, поглощающим свет в видимом диапазоне. Сегодня предстоял полет на Кубу. Новый реактор на Диетерии успешно развивал требуемую мощность при гораздо меньшей массе и размере. Резервные батареи Яр менять не стал, хотя те, что изготавливались на его заводе и использовались повсеместно, превосходили по параметрам накопителей инопланетян. Также были уменьшены баки для хранения топлива. Третий, как и гелий-3, требовали для своего хранения криогенные баки, которые занимали значительный объем. Диетерий мог храниться в виде тяжелой воды или льда, что было более практично и намного компактней. Яр приехал первым. Он поднялся в рубку и проверил все системы корабля. Дух упорно отказывался создавать программу, даже имитирующую искусственный разум. По его мнению, для подавляющего большинства штатных и нештатных ситуаций, хватит заранее прописанных алгоритмов. Если ситуация зайдет очень далеко, то искусственный разум больше навредит, чем реально поможет исправить ситуацию. После проверки Яр откинул аппарель, открывая доступ в трюм. В его глубине находилось кольцо пространственного кармана. Оно было уже активировано и заполнено грузом. На этот раз для развертывания кармана хватило мощности нового корабельного реактора и не потребовалось собирать для этого кучу аккумуляторов. Пока шла диагностика, приехал левый. Яр отправил его размещать прибывающий народ в кармане. «Как самочувствие?» – спросил Яр у командира инструкторов. Корабль разгонялся с 10-кратным ускорением. Яр с левым чувствовали себя нормально, находясь под действием гравитационных компенсаторов. По показаниям датчиков, в кармане сила притяжения начала падать из-за удаления от Земли. Пока эти изменения были незначительными. «Нормально», – откликнулся командир. «Мы, почему не стартуем? Отменили полет, мы уже летим», – усмехнулся Яр. «Быстро и высоко. Через полчаса будем на месте». Он отключился от трюма и посмотрел на левого. «Через 30 секунд переходим на полет по инерции. У нас будет от силы 20 минут на все эксперименты. Я помню», — кивнул тот. Они заранее надели скафандры, чтобы не тратить лишнего времени на переодевание. На обшивку можно было попасть прямо из рубки. Для этого Яр немного переделал аварийный выход. Наконец, активный участок закончился. Гравикомпенсаторы переключились на создание искусственного тяготения. Яр молча поднялся и направился к шлюзу. Левый последовал за ним. «Прикрепись к обшивке», — предупредил Яр, когда они выбрались на внешнюю сторону. «Отключаю гравитацию». Левый активировал липучки на скафандре и достал артефакт из кармана. Из другого кармана он вытащил небольшой шарик. Подвесив его перед собой, левый поднес к нему острый конец артефакта. На мгновение шарик как будто прилип к нему, но потом продолжил мигрировать в невесомости дальше. «Сработало», — радостно сообщил близнец. Появилось сообщение об изъятии энергии. Он потянулся к шарику рукой. «Стой», — остановил его Яр. «Дай лучше я, у меня руки быстрее отрастают». Если что, шарик на ощупь оказался обычным. Визуально тоже ничего не изменилось. Яр провел сканирование. Обычный стальной шарик, ничего необычного. Но, его грызло какое-то предчувствие. Не может быть, чтобы артефакт ничего не сделал. «Вот оно, левый, вот оно», — неожиданно закричал Яр, чем чуть не испугал близнеца. «Толком можешь сказать, что ты увидел?» — не разделяя его радости, спросил левый. «Сейчас сам поймешь», — довольным голосом ответил Яр. Содрав часть металла с брони корабля, он создал тонкий пруток метровой длины. Его он подвесил перед левым. «Давай еще раз», — скомандовал Яр. Левый кончиком артефакта прикоснулся к прутку, и снова тот как будто прилип к нему на мгновение. «Готово. Попробуй его согнуть», — посоветовал Яр. Убрав артефакт и застегнув карман, левый подхватил пруток и постарался выполнить просьбу. Но у него ничего не вышло. «Теперь ты понимаешь, мы теперь сами можем делать каркасы для чего угодно». Глава 17. Тамп всматривался в экран, ожидая, когда старичок рассчитает местонахождение корабля. Слепой прыжок — очень опасная штука, но у него не было другого выхода. «У меня две новости», — брюзжащим голосом произнес мозг корабля. «Хорошая и плохая. Старик, я отключу тебе эмоции, если будешь в такие моменты, как сейчас, на нервы капать», — пригрозил Тамп. «Говори по существу. Мы в нашей галактике. Даже в нашем рукаве, только нас выкинуло в 1500 светолет от обжитого пространства». Довольно внятно, но со скрытым недовольством ответил мозг. «Эта система отсутствует в каталоге исследованных. По крайней мере, пираты нас здесь точно не достанут. Буди остальной экипаж. Надо думать, как нам вернуться в Содружество». По всему кораблю разнесся оглушающий зуммер боевой тревоги. «Ты что делаешь, старый урод?» – завопил Тамп. «Бужу экипаж в условиях боевой обстановки», – ехидно отрапортовал мозг. «Вырублю к херам. Буду на ручном управлении летать. Сожжешь остатки своего куцого мозга», – проворчал мозг. Дверь в рубку отъехала в сторону. В маленькое помещение стремительно ворвалась невысокая девушка чересчур крепкого телосложения. «Что за сирена? Кто напал? Почему старый пердун на вопросы не отвечает?» Высыпала она на Тампа град вопросов. «Старик хочет покончить жизнь самоубийством». Он развернулся вместе с креслом к девушке. «Впрочем, мы можем скоро присоединиться к его стремлению». «Тамп, рассказывай». Мягко прошелестел еще один член экипажа, появившийся в дверях. «Что случилось, пока мы спали?» Высокий и худощавый, он походил на Аграфа, хотя точно был человеком. Скорее всего, он с детства понял свою похожесть на представителей этой расы и старался копировать их поведение и манеру общения. Никогда не торопился, был рассудительным и плавным в движениях. «В промежуточной системе нас ждали пираты», — ответил Тамп, и, с угрозой прошипела девушка. «У меня не было выбора, я ушел в слепой прыжок, как не было, Ката, остынь», — медленно произнес третий член экипажа. «Уважаемый старик, будь так добр и покажи нам, что произошло. Прошу смотреть на экран». Также вежливо ответил мозг и вывел картинку на большой дисплей. Грузовик был очень старым, как и мозг, управляющий им. Не было никаких интерфейсов полного погружения для пилотирования корабля. Все системы были старыми, но надежными. Поэтому столь старому кораблю часто доверяли ответственные грузы. Показ событий, предшествовавших слепому прыжку, начался с момента выхода корабля из гиперпространства. Сначала, кроме изображения звезд, на экране ничего не отображалось. Через 5 секунд начала приходить информация с радара. Появились новые отметки, которые постепенно обрастали информацией. В течение еще 10 секунд отметки стремительно меняли свой цвет с нейтрально-желтого на ярко-красный. Расстояние до отметок стремительно сокращалось. Потом изображение снова пропало. «Старый, ты уверен, что это были корабли пиратов? Они вполне нормально отвечали на запросы идентификации», — поинтересовалась Ката. «Верно, только метки принадлежали пропавшим за последние полгода судам. К тому же их разгонные характеристики не соответствовали оригиналам», — снисходительно произнес мозг. Там быстро сориентировался и поступил верно. «Уважаемый старик», — мягко перебил его высокий, — «я бы посоветовал вам не выносить суждения о действии людей. Это может войти в привычку и приведет к вашей утилизации. Не забывайте, что вы всего лишь компьютер, хоть и биологический». «Извините, уважаемый Рад, я и правда немного забылся, но сейчас мы в такой дали от цивилизации, что мое поведение не имеет большого значения», — возразил мозг. Ему явно льстила вежливая манера общения высокого. «Хватит друг перед другом распинаться», — недовольно вмешалась девушка. «Старик, куда нас выкинуло? 1500 светолет до ближайших миров Союза. Это конец». Ката схватилась за голову. «На этом корыте мы никогда назад не вернемся. Уверен, решение есть. Надо только его найти», — постарался успокоить ее высокий. Правда, особого оптимизма в его голосе не звучало. «У нас хоть старый, но надежный корабль. Нам топлива не хватит на обратный перелет. А кроме топлива, нужна еще еда для нас. Запасы пищевых картриджей на корабле не бесконечны. Лучше бы мы погибли при абордаже, защищая себя. Мы не на боевом судне», — напомнил высокий. «Нас бы просто прихлопнули или захватили в рабство». «Перестаньте спорить», — вмешался в их разговор Тамп, который в это время изучал систему, в которую они попали. «Нужно думать, как выбраться отсюда. На третьей планете есть кислородная атмосфера, и от нее идет странный сверхвысокочастотный фон. Может, там есть цивилизация? Излучение не имеет структуры и четкой локализации. Больше похоже на источник естественного происхождения», — возразил старик. «Кислородная атмосфера? Ну хоть умрем, не болтаясь в космосе. Слабо улыбнулся Высокий. Вдруг это фонит какое-нибудь устройство древних, предположил Тамп. А кислородная планета может оказаться заселенной людьми. Древние не пропускали таких миров. Или сами создавали. Задумчиво добавил Высокий. Мы ничего не потеряем, если подлетим ближе и исследуем эту планету более внимательно. Делайте, что хотите. Раздраженно бросила девушка. Старый, отмени запрет на алкоголь. Или я расколочу твою банку и размажу тебя тонким слоем по стенам. Отменил. Но никого пьяного я до управления кораблем не допущу. Недовольно проворчал мозг. Пух решил сделать перерыв и немного размяться. Сняв шлем, он заметил странное оживление на полке с артефактами. Многогранник, показывающий солнечную систему, изредка вспыхивал, и от него разлетались темно-фиолетовые искорки. Прикоснувшись к нему, Пух снова увидел проекцию, но на этот раз между орбитами Нептуна и Плутона появился новый объект. Не убирая пальца с артефакта, он натянул на голову шлем и вызвал духа. Нужно срочно перевести две строчки инопланетных букв. Причем одна постоянно меняется. Рисуй. Попробую понять, что ты хочешь прочесть. Согласился дух и начал переводить. Верхняя строчка, это цифра 200, а дальше идет сокращение, которое может означать что угодно. От миллионов тонн до стежков на квадратный сантиметр. А нижняя, я так понимаю, первая часть, это цифры, и они увеличиваются. Да. Сокращенное обозначение определяется однозначно, вроде наших километров в секунду. Значит, верхнее, это точно миллионы тонн, задумчиво произнес Пух. Может скажешь, где ты эти цифры увидел? Забеспокоился дух. Артефакт, показывающий солнечную систему, ожил и на нем появилась новая метка с перечисленными мной параметрами. Она разгоняется в сторону Солнца. 200 миллионов тонн, потрясенно переспросил дух. Это могут быть скриберы. Яэр. «Чего вопишь?» – присоединился Яр к разговору. «Что за паника? Корабль скриберов вошел в солнечную систему», – затараторил дух. «Надо срочно грузиться на твой корабль и бежать. Дух, успокойся», – попросил Яр устало. «Пух, расскажи ты, что стряслось?» «В солнечной системе появился объект массой 200 миллионов тонн, и он движется к Земле с ускорением». Пух прервался. «Дух, переведи эти цифры». «Ага». Ускорение получается 50 м/с в квадрате. Это артефакт выдает параметры, уточнил он. А где он появился? Откуда летит? Между Плутоном и Нептуном. Оттуда и летит, ответил Пух. Спокойный голос друга вернул ему, чуть было не утраченное спокойствие. Дух, а с чего ты решил, что это скриберы? Спросил Яр. Ну-ка припомни, что ты говорил об эльфах на большом корабле. Точно, с облегчением сказал дух. Большой корабль, на окраине Солнечной системы, но он был мертв, а этот летит с ускорением. Снова забеспокоился он. Еще не прошло 300 лет, и он до Земли не долетел. Отмахнулся Яр от переживаний духа. Так что хватит разводить панику. Я вернусь через пару дней. Времени до прилета гостей у нас достаточно. С таким ускорением они будут пару недель до Земли тащиться. Если, конечно, именно она цель пришельцев. А ты чем там занимаешься? Из-за чего задержка? Поинтересовался Пух. Ты же сразу назад хотел лететь. Устанавливаю контакты с местными рабовладельцами. Не поверишь, но среди них есть достаточно разумные люди, которые заботятся о рабах и при этом неплохо зарабатывают. Соответственно, имеют вес в здешней иерархии власти. Мне эти мексиканские страсти глубоко параллельны и даже немножко перпендикулярны. Хмыкнул Пух. Лучше кораблем займись. Вдруг дух прав окажется. Это ты так говоришь, пока натурального кофе не попьешь с шоколадом. Я буду договариваться с плантаторами насчет поставки какао-бобов и зерен кофе. Уточнил Яр причину задержки и добавил. Не думаю, что это скриберы. Слишком маленькое ускорение для боевого корабля. Если с этой стороны посмотреть, то я с тобой полностью согласен. Это замечательно. Ухмыльнулся Яр. Пока меня нет, откладывай все дела и рассчитывай идеальную защиту и маскировку для нашего корабля. Тамп, который не стал напиваться сгоря, а остался на вахте, благоразумно решил экономить топливо. За время его вахты грузовик набрал скорости и уже неделю летел по инерции. Спешить им теперь некуда. Ката с тяжелой головой, хотя без серьезных симптомов похмелья, мрачно сидела за пультом управления. Была ее вахта. В рубку заглянул Рад. «Скучаешь, а ты веселишься во время своей вахты?» Скривившись, спросила девушка. «Я думаю, нам стоит выбросить груз». Проигнорировав ее вопрос, произнес Высокий. «Нет смысла эту массу руды с собой таскать, только лишний расход топлива. Руда, как и корабль, принадлежит компании. Вмешался в их разговор старик. «Мои установки не позволят избавиться от груза без достаточных на то оснований. А то, что мы хрен знает где, и неизвестно, вернемся ли домой, не является веским основанием», — рыкнула Ката. «Корабль могут обнаружить. Даже после смерти экипажа, старик, без экипажа корабль будет считаться брошенным, а значит, ничейным», — мягко возразил ему Рад. «Внимание! Пропала связь с генераторами защитного поля по правому борту», — совершенно другим голосом сообщил мозг. На экране высветилась схема корабля. Полукилометровый шар был покрыт полупрозрачной пленкой силового поля. В одном месте, недалеко от жилого сектора, выделялось пятно голой обшивки. Авария в кабелях питания, Ката тоже подобралась и стала предельно серьезной. «Нет, линии в порядке. Пропал отклик от генераторов. Как будто их нет», — ответил старик. «Я послал ремонтных дронов, но мне не нравится такая кучность неисправных генераторов. Похоже на попытку проникновения в грузовой трюм, покопаться в руде», — скептически произнесла Ката. «Дроны выбрались на обшивку?» — спросил Рад. «Можешь подключиться к их видеодатчикам и дать круговую картинку? Им до места повреждения еще 20 минут идти». Старик снова перешел на сварливый тон. «Что ты там хочешь увидеть?» — поинтересовалась Ката. «Ничто, Акова. Старик, делай постоянную диагностику всех систем. Особенно сосредоточься на шлюзах, ведущих на обшивку. Думаешь, это нападение, старик? К нам кто-нибудь приближался? Пираты? Но это было до слепого прыжка». Ката выразительно посмотрела на Рата, тот пожал плечами. «Пираты не владеют техникой, вырубающей генераторы силового поля. В любом случае, предпринимать что-то против нападающих, в нашем положении, бессмысленно». Высокий сел в свободное кресло и расслабленно уставился на экран. «Может, там поразбудить?» – спросила Ката. Она тоже смотрела на экран с изображением их корабля. «Что случилось? Чего спать не даете?» – раздался от входа в рубку недовольный голос Тампа. «Старик, ты его разбудил сам, без приказа? Мы же договорились». Ката была возмущена. «Допрыгаешься. Я его не будил». Начал оправдываться мозг. «Это я его разбудил». Прозвучал новый голос из динамиков. «Не ругайте старика». Три пилота удивленно переглянулись, словно проверяя, что все они находятся в рубке. «Кто вы такой и чего вы хотите от нас?» — задал вопрос Рад, подняв руку в восстанавливающем жесте и не давая Кате разразиться гневной тирадой. Тамп с удивлением переводил взгляд с девушки на высокого и никак не мог понять, что здесь происходит. «Я житель планеты, на которую вы направляетесь. Вот решил выяснить, кто к нам в гости пожаловал», — ответил голос. «Мы сейчас зайдем в рубку. Не пугайтесь и не пытайтесь нападать на нас». Дверь в рубку снова бесшумно открылась, и в нее вошли два человека в скафандрах. Один был ростом с Рата, но шириной плеч превосходили его минимум в два раза. Второй был такой же широкий, но немного выше первого. «Как вы смогли обойти мою защиту?» — первым возмутился старик. «Это было легко». Высокий прикоснулся к своей груди. «Меня зовут Яр, его левый. Как зовут вас, нам известно. Можете не представляться. Вы так и не ответили, что вам от нас нужно», — напомнил Рад. «Неверно поставлен вопрос», — начал говорить Яр. «Снимите шлемы. Я хочу видеть ваши лица», — перебила его Ката. «Нет, обойдемся без этого. Не хочу потом 15 дней сидеть на карантине», — возразил Яр и показал на экран. «На наши лица можете посмотреть и так. В чем неверен мой вопрос?» — терпеливо повторил Рад, глядя на нормальные человеческие лица на экране. «В том, что вы его задаете мне». Изображение парня с небольшой короной на голове шевелило губами в такт произносимым словам. «Мне от вас уже ничего не нужно. Вопрос: чего вы сами хотите? Вернуться домой?» — первым выпалил свое желание Тамп. «Да», — кивнул, подтверждая Рад. «Мы хотим вернуться домой. Лет через 100, не раньше», — усмехнулся Яр. «Или вы думали, что в сказку попали? Тогда зачем вы задали этот вопрос?» — неподдельно удивился Рад. «Я как-то не подумал, что вы меня за волшебника, исполняющего любые желания, примете. Итак, я слушаю. Давайте по порядку». Тамп, похоже, окончательно проснулся и решил взять беседу в свои руки. «Я так понимаю, вы представитель местной цивилизации и уже в курсе наших проблем. Как вы можете нам помочь?» «Я могу предоставить вам место жительства и работу». «Что взамен?» — спросил Рад. «Расскажите о своей цивилизации. Сомневаюсь, что на ваших носителях есть вся нужная нам информация. Стало быть, корабль вас не интересует, максимум как утиль, с которым еще повозиться придется, чтобы разобрать. пренебрежительно ответил Яр. «Старик, а ты что молчишь?» – спросила Ката и всхлипнула, сдерживая слезы. «Я разговариваю. Не знаю, как вы, но я согласен на предложение уважаемого князя Ярослава», – довольным голосом произнес Мозг. «Вы и его взломали?» – удивился Рад. «Зачем? Он с духом разговаривает. Это еще один наш товарищ», – пояснил Яр. «Старый, чего он тебе наобещал? Новое тело. Пусть тело робота, но это лучше, чем в банке сидеть», — довольным голосом ответил Мозг. «А эту посудину забирайте, я не против». «Стойте», — Рад поднялся с кресла. «Давайте не будем спешить, нам надо обдумать ваше предложение и обсудить. К тому же у нас нет никакой информации о вашей цивилизации. И вообще, как-то быстро все это происходит». В его голосе звучало сомнение. «Думайте, коридор для полета вам обозначен». «Старик в курсе. Информацию для ознакомления с нашей цивилизацией он тоже получил. Как приблизитесь к Земле, это название нашей планеты, выйдите на связь и сообщите о своем согласии». Я развернулся, чтобы уйти, но его окликнула Ката. «Подождите, князь Ярослав, вы же понимаете, что у нас нет выбора в сложившейся ситуации. Зачем это представление? Мне нужна информация о вашей цивилизации, но я не хочу ее из вас выбивать силой. Мне больше нравится, когда со мной работают добровольно. Думайте». Глава 18. «Дайте нам час посоветоваться», — попросил Тамп. «Хорошо, мы будем на своем корабле. Как примете решение, свяжитесь со мной через старика». Яр с Левым вышли из рубки и направились к шлюзу. «Князь, а если они не согласятся?» — спросил Левый. «Ты бы на их месте как поступил?» — вопросом на вопрос ответил Яр. «Ты, князь, просишь их рассказать о своей родине. Они могут воспринять это как предательство. Цель, для чего тебе нужна эта информация, ты не озвучил. Как я понял, у них понятие «родина», в нашем понимании, отсутствует», — подал голос дух. «Они там сплошь космополиты и дети галактики. Приправлено это соусом из махрового капитализма с преобладанием индивидуального над общественным. Дух, ты иногда очень непонятно разговариваешь», — заметил близнец. «Попроще можешь сказать, не забивай голову, парень. Если не понимаешь, то это не твое. Захочешь разобраться, бери и читай. Книги по политологии и общественным отношениям тебе доступны. Неинтересные они. Если по-простому, то им даже в голову не придет мысль о предательстве. Потом диспут устроите», — прервал их спор Ярослав. «Надо для гостей кресло подготовить в рубке. Мы только в ней усиленные гравикомпенсаторы поставили». Пух проводил очередной эксперимент со сверхстабильными материалами. Именно так он решил назвать изделия, получаемые Левым, после воздействия артефакта. По просьбе Пуха, на обратном пути с Кубы была изготовлена масса прутков и балок разного сечения и размера. Испытательная установка сначала задумывалась простой до безобразия. Две опоры, на которые своими концами опирался образец, и мощный рычаг, что давил сверху, пытаясь этот образец изогнуть. Первый опыт оказался не совсем удачным. Образец, в роли которого выступала тоненькая проволочка, продавил рычаг в месте контакта. Такие же вмятины образовались на опорах. Пух отпечатал на молекулярном принтере алмазные оголовки для опоры рычага. Алмаз выдержал большую нагрузку, но все же раскрошился на одной из опор. Тогда вместо опорных поверхностей решили использовать другие, более массивные образцы сверхстабильного материала. С их помощью удалось распределить нагрузку по большей опорной площади. Следующим препятствием оказалось недостаточное усилие, которое развивал рычаг. Так, постепенно модернизируя установку, добились усилия в 10 миллионов тонн. Правда, рабочий ход при этом составлял всего 2 миллиметра. В предыдущих опытах прогиб образца на 100 тысячах тонн зарегистрировать вообще не удалось. Поэтому Пух надеялся, что и такого хода хватит с запасом. «Яша, готово? Сейчас, господин Александр, ровнее уложу. Соскальзывает зараза», — ответил один из бывших учителей, которого перевели к Пуху на научную работу. «Готово, можно начинать. Дуй в машину и сваливай оттуда», — приказал Пух. «Да что может случиться-то? Она же такая маленькая», — попытался возразить Яша, но направился к автомобилю. «Вечером у тебя будет экзамен по квантовой физике. Сдается мне, что выучить учебник ты выучил, а понять, что в нем написано, не постарался», — пригрозил Пух. «Хорошо», — покладисто согласился Яков. По опыту он знал, что Пух легко мог забыть о своей угрозе, увлекшись работой, но если начать возражать, то точно о ней вспомнит. Когда Яша отъехал подальше, Пух запустил установку. Усилие, прикладываемое к образцу, медленно нарастало. Оно уже перевалило за миллион, а аппаратура так и не зафиксировала изменений в геометрии испытуемой проволочки. Хорошо, что Пух изначально решил выбрать образец потоньше. «Наверное, у нас приборы врут», — предположил Никифор, второй ученый из бывших учителей. Ответить Пух не успел. Информация с полигона резко перестала поступать. «Яша, что видишь?» — спросил Пух помощника по связи. «Ужас, что творится?» — завопил Яша. «Там, как прорва открылась и весь воздух в себя затягивает. Наблюдай на безопасном расстоянии. Скоро это должно закончиться», — приказал Пух. Он отмотал видеозапись эксперимента назад и включил замедленное воспроизведение. Образец взорвался. Никифор наблюдал вместе с Пухом за последними мгновениями эксперимента. «Посмотри на показания температуры». Пух рукой указал, куда именно надо смотреть, и добавил: «Это холодный взрыв или взрыв холода. Потом придумаем название. Идет поглощение тепла из окружающего пространства при фазовом переходе». На экране было видно, как проволочка словно взорвалась и сразу начала покрываться льдом. Волна холода распространялась в стороны, пока не дошла до камеры и других приборов. «Там сейчас озеро жидкого воздуха, а может уже и твердого», — прокомментировал Пух. «Но как такое возможно? Я понимаю, что сам образец сильно охладился, но он тут же покрылся льдом, который хуже проводит тепло», — рассуждал вслух Никифор. «Не должно быть такого вымораживающего эффекта по площадям. Мы ни черта не знаем о квантовых эффектах при абсолютной минусовой температуре. Ты заметил, что перед разрушением прогиба у образца не было зарегистрировано?» Пух был доволен. «Это идеальный конструкционный материал. Нам нужно определить его параметры и выяснить границы безопасного использования. А, по-моему, его опасно использовать», — не согласился Никифор. «Эта маленькая проволочка так рванула, а что с большой балкой будет? Ты каркас корабля пришельцев видел? Нет там больших балок, но его использовали». Пух снова включил рацию. «Яша, как там у тебя? Успокаивается вроде», — с сомнением в голосе ответил тот. «Объедь вокруг. Сними место испытания на камеру. Попробуем хоть примерно оценить поглощенную энергию». «Понял», — вздохнул Яша. «Охренеть». Стоявший во время общения с князем, Тамп упал в свободное кресло. «Может, я еще сплю или у меня глюки начались? Глюки летают на очень интересном корабле», — подал голос старик и вывел на экран изображение появившегося рядом с их грузовиком серебристого корабля с обтекаемыми обводами. «Это межпланетная яхта королевства Минматар. Соответствие по внешнему виду стопроцентное. Только я не имею никакой информации по типу применяемой на ней маскировочной системы. Похоже на черную дыру последнего поколения. Думаешь, у них есть связь с Минматарами?» — с непонятной надеждой поинтересовалась Ката. «Совокупность фактов указывает на отсутствие таковой», — коротко ответил старик. «У них вообще мало сведений о содружестве. Князь Ярослав ведь предлагает вам жизнь в обмен на информацию. Причем нормальную жизнь». «Ката, ты чего слезу пустила?» — поинтересовался Тамп. «Все живы и есть вероятность, что будем жить дальше. Вопрос, долго ли мы проживем?» — грустно усмехнулась девушка. «У меня через 5 лет подходит срок омоложения. Я почти накопила нужную сумму. А сейчас ни денег, ни процедуры. Только стремительное старение впереди. Старик, князь сказал, что передал тебе информацию о планете. Рассказывай», — напомнил Рад. «Сильно рассказывать нечего. Планета класса А, по нашей классификации. Это я уже сам определил», — уточнил старик. «Феодальный и рабовладельческий строй преобладает на большей части обжитой территории. Много глухих и неисследованных мест. В развитых государствах начинает появляться капитализм. В основном развито примитивное сельское хозяйство. Даже электричества еще нет. Да, чуть не забыл, на планете сотни государств. Князь Ярослав из самого большого из них. Ему лично принадлежит большой участок суши, практически не заселенный людьми. Наверное, поэтому он князь. Именно на своей земле он предлагает нам жить. А грузовик, да кому он нужен? Старая развалина. Князь его на металлолом пустит. Многовато металлолома», — недоверчиво хмыкнул Тамп. «Нам за него что-нибудь перепадет, как договоритесь», — ехидно ответил старик. «Мечтаешь купить рабыни и зажить в свое удовольствие? Хватит ехидничать, старый». Тамп только поморщился от обвинения и спросил совершенно другое. «Как это, нет электричества? А корабль откуда? Кто-то из Содружества основал поселение. Про это ничего не говорится. Дух, с которым я общался, очень продвинутый эскин, как он сам утверждает, не биологического происхождения. Выходит, им удалось создать электронную версию стабильного разума. Это больше похоже на технологии древних, еще не легче. Зато хоть понятно, почему тебя взломали с такой легкостью, медленно проговорил Рад. Теперь важный вопрос, мы не попадем в рабство, согласившись на предложение этого князя, может, нам лучше поискать другой путь к спасению, например, в голосе старика было полно нескрываемого ехидства. Поискать другую систему, хотя бы так, мы на краю рукава галактики. Здесь звезды далеко друг от друга и поблизости нет таких, вокруг которых могут обращаться планеты, пригодные для жизни. Тем более неясно, что там будет за жизнь, серьезно произнес старик. Не обязательно к этому князю садиться. Выберем другое место на планете, предложила девушка. Можем основать свое государство. Князь не даст этого сделать. Старик сразу отверг ее предложение. Он не зря предупредил о выделенном коридоре и упомянул карантин. Здешнее население не имеет нейросетей и не обладает нашим иммунитетом. Чтобы предотвратить пандемию на планете, князь легко пойдет на наше уничтожение. Лучше уж между звезд прыгать. Ката поежилась, вспомнив, как легко князь проник на корабль. И ты только сейчас об этом говоришь, разозлился Тамп. А какая разница? Вас никто не неволит, но на планету просто так не пустит. В Содружестве, если ты не забыл, в некоторых местах порядки еще более строгие. Мы можем обменять руду на топливо и продукты, спросил Рад. Соединяю с князем напрямую, произнес старик после небольшой паузы. На экране появилось изображение князя, стоящего возле стандартного кресла пилота. Причем спинка этого кресла прямо на глазах увеличивалась, словно вырастала. Начнем с того, что ваша руда не представляет для нас большой ценности. Начал отвечать князь на заданный стариком вопрос. По технологии, которую мы используем, можно добывать любые полезные элементы прямо на планете, без ущерба для ее экологии. В космосе тоже можно добывать, причем не в виде руды, а в виде готового продукта. Он закончил со спинкой и перешел на свободное место, где прямо из пола начало расти новое кресло. Я вообще с трудом представляю экономическую целесообразность транспортировки руды из других звездных систем. Яр с интересом смотрел на пришельцев, словно видел их, но ответа на скрытый вопрос не последовало. Пилотам грузового корабля такие тонкости были неинтересны. С продуктами проблем нет, продолжил князь. Поделимся, и даже бесплатно. А вот с топливом помочь не сможем. Мы используем другой изотопный состав для наших реакторов. У вас он работать не будет. Воцарилось молчание. Князь, что мы все-таки можем получить в обмен на наш корабль? Задал прямой вопрос Тамп. Для начала вам нужно пройти карантин. Потом я выделю вам дом для проживания. Осмотритесь, как мы здесь живем, а потом скажете, что вам нужно. К этому времени корабль будет уже на орбите. Старик, например, согласен поменять свою часть корабля и груза на новое тело. Старик сам часть корабля и не может претендовать на его долю, возразил Тамп. Здесь действуют мои законы. Существо, имеющее душу и разум, имеет право на свою часть доставшегося вам имущества, с улыбкой возразил князь. Если хотите действовать по вашим законам, то я объявлю этот корабль своим трофеем и закончим на этом разговор. С вашими аргументами трудно спорить, медленно произнес Рад, пока Тамп пытался подобрать ответ. Князь, если вы так высоко развиты, то почему остальная планета живет чуть не в каменном веке? Спросила Ката. Я только недавно вернулся из очень далекого места. Сейчас я тружусь над тем, чтобы вытащить человечество из, как ты верно заметила, каменного века. Изменения в обществе идут, медленно, но идут. Что это за место, откуда вы притащили такие высокие технологии? Медленно задал вопрос Рад, явно имея в виду вырастающее перед князем кресло, но его перебила Ката. Князь, а как у вас обстоят дела с медициной? Нормально, не болеем. Или тебя интересует что-то конкретное? Омоложение. У меня подходит срок для омоложения, но я не смогу его пройти. На глаза Кати снова навернулись слезы. Срок, князь был явно удивлен. Дух, что еще за срок для омоложения? Она не выглядит старой, мысленно спросил Яр. А что ты хотел от махрового капитализма? Функция состаревания напрямую заложена в нейросеть. Причем сопровождается это только внешними признаками. Внутри человек крепок и полон сил, а значит, способен дальше работать. Хочешь дольше выглядеть молодым? плоти. Я же говорю их нейросети, это мерзость. Нейросеть не обеспечивает бессмертия и количество таких омоложений, конечно, задумчиво произнес Яр. Зато цену на каждое последующее омоложение можно задирать, ссылаясь на сложность процедуры. Продолжал недовольный дух. А то, что оно, конечно, так ресурс организма выработан. Вот и все объяснение. Весело, хмыкнул Яр. Веселые у вас ребята в компании, выпускающие нейросети, работают. Уже вслух повторил Яр. Это глобальная корпорация. Поправил его Рад. Только они смогли сделать рабочие нейросети, аналогичные нейросетям древних. Пусть так, но ваше преждевременное старение изначально заложено в нейросеть. При омоложении срок старения отодвигается. Только и всего. Трое пришельцев ошарашенно уставились на него. Но, попытался возразить Рад и не нашел аргументов. Такие сообщения иногда проскакивают в сети, но быстро исчезают. Правда, там много всякой ерунды проскакивает. Трудно ее всерьез воспринимать в общем потоке чуши. Мрачно подтвердил версию князя Тамп. Вы сможете отключить эту функцию старения? Ката с надеждой уставилась на Яра, ожидая, что он ответит. Зачем? Думаете, это единственная подлянка в ваших нейросетях? У духа нет времени их все вылавливать. Мне проще удалить ваши нейросети и поставить новые. Какие новые? Не понял Рад. Какого они будут уровня? И какой специализации? Не хотелось бы получить нейросеть начального уровня, даже если в ней не будет, как вы говорите, подлянок. Наши нейросети не делятся на уровни, классы и прочие градации. Их развитие зависит от вашего. Ваше развитие зависит от вашего желания развиваться. Все взаимосвязано и нет ограничений. Никаких.